327. Упражнение внимания есть условие наблюдения за признаками тонкого мира. Следует развивать внимание разными способами. Можно из симфонии избрать и выследить один голос, но можно признавать несколько ладов одновременно. Также полезно установить звучание тишины. Умолчание много тонких голосов, и уследить их ритм значит приблизиться к тонкому миру. Но при изучении тишины поучительно узнавать диссонанс каждого вторжения физического. Нельзя больше найти примера, чем сопоставляя физический звук с тонким миром. Впрочем, такое же противопоставление замечается и в сфере обоняния, но это качество развито гораздо реже. Если обоняние является как бы своего рода питанием в тонком мире, то понятно, что в физическом мире оно не так развито. Конечно, как уже заметили, тонкий мир полон запахов. Чем выше, тем совершеннее они, но низшие слои полны разложения. Развоплощенные, если они задерживаются в низших слоях, несут на себе оболочку разложения. Потому очень полезно при жизни приготовляться к полету в слои более высокие.